Мария Пахомова. Осадок. Вот уж третью неделю кряду Кузьма Петрович не давал прохода местному батюшке отцу Олегу. «Нет, вы мне, отец, объясните, как такое вообще возможно? Я его как человека принял, накормил, напоил, а он у меня же бутылку коньяка спер. Разве же это по-христиански у ближнего тягать?» Две недели назад Кузьма Петрович пригласил в гости соседа Степана Микишкина. Вроде и посидели душевно, и расстались по-соседски, а бутылка пропала. Батюшка, выслушав историю похищения в сотый раз, вздохнул и в сотый раз сказал Кузьме Петровичу, чтобы тот перестал гневаться на соседа и простил его, что действительно будет по-христиански. Кузьма заявил в ответ, что он, дескать, давно простил, но осадок-то остался. И как ему дальше жить с этим самым осадком на сердце, он не представляет. Перекрестив Кузьму, батюшка отправился по своим приходским делам, размышляя на ходу. Приход у него был небольшим, но очень непростым. Искренне верующих можно было пересчитать по пальцам, а остальные были ищущими. Что искал каждый из его прихожан, батюшке было известно. И он старательно направлял их поиски в нужное духовное русло. Кузьма тоже был из них, из ищущих. А на следующий день всю деревню залихорадило известие, что ночью с тяжелым отравлением грибами Степан Микишкин был госпитализирован в областную больницу. Год действительно выдался грибным, и деревенские почти не вылезали из леса, собирая грибы, которые потом кормили их всю зиму. Поэтому известие об отравлении вызвало в деревне целый шквал эмоций. Вечером из больницы приехала жена Степана и, объявив, что угроза для жизни миновала, попросила отца Олега съездить к больному, поскольку тот просил его причастить. На следующий день, с самого утра, батюшка уехал в областной центр, а вечером, возвращаясь домой, отец Олег был остановлен поджидавшим его Кузьмой Петровичем. «Я вот что хотел сказать вам, отец», — начал Кузьма свою заунывную речь. «Ежели так все обернулось, да не хай с ней, с этой бутылкой. А вот с осадком-то что делать?» Батюшка посмотрел на Кузьму Петровича каким-то хитро-веселым взглядом, но произнес довольно сурово. «А я сейчас, Кузьма, твой осадок буду в благодатную почву превращать». «Это как это?» – встревожился Кузьма и на всякий случай отступил на один шаг назад. «А вот сейчас узнаешь. Я сегодня был у Степана. Исповедовал его и причастил. И знаешь, что он меня попросил сделать? Он попросил передать тебе свое искреннее раскаяние в содеянном. Я, – сказал мне Степан, – не грибами потравился, а коньяком ворованным. Ведь мне тогда эта бутылка так приглянулась, что весь вечер думал, как бы ее стянуть. А как Кузьма вышел в сени-то, тут я ее в пакет и сунул. Хотел на следующий день выпить, да все случая не было. А давеча Жена-то к матери уехала, в соседнюю деревню. Ну, я ее и решил. Ну, чтоб не тянуть, значит. Открыл, да и выпил. Правда, коньяк этот мне сразу не понравился. Но я подумал, что это такой рецепт заморский. А уж как через час скрутило меня, думал все. Хорошо соседка заглянула к Томке моей. Она и доктора вызвала. Дай ей бог здоровья. Ну, а людям правду сказать не мог. Стыдно ведь. Вот и соврал, что грибами. Так что, продолжил батюшка, глядя на ошарашенного Кузьму. Жизнь он тебе спас. А за воровство Господь его наказал. И теперь на месте твоего осадка должна вырасти добрая молитва за болящего друга, раба Божьего Степана. С этими словами батюшка благословил Кузьму и оставил его переваривать услышанное. На следующий день, собрав полную сумку гостинцев, Кузьма Петрович отправился в областной центр навестить болящего друга. А перед этим он зашел в храм и, купив самую большую свечку, поставил ее перед иконой Пресвятой Богородицы «Умягчение злых сердец». Потому как осадок в его сердце окончательно исчез, а на его месте живым ростком росла вверх молитва о даровании скорейшего выздоровления своему другу Степке и благодарность за минование его, Кузьмы, той погибели, которая могла не только жизнь сгубить, но и душу.